Глава третья. Кровь алая. Часть первая. Толкотня у штурвала. Я не буду подробно излагать многолетнюю историю борьбы оппозиции со Сталиным. На эту тему и без меня написаны толстые и обстоятельные книги. Я всего-навсего излагаю свое понимание времени и людей. А выглядело это просто. Как на заборе. Целая куча народу, тех самых тонкошеих вождей, считала, что Сталин рулит страной абсолютно неправильно, что он строит нечто совершенно не то. Отсюда автоматически проистекал вывод. Сами они смогут рулить гораздо лучше и строить будут правильное. Одними двигала молодая запальчивость, другими гораздо более приземленные чувства, тяга к власти. Не у Сталина, а у этих. Обычный житейский эгоизм, толковавший вскарабкаться повыше, коль уж есть возможность. Иные, впрочем, искренне верили в догму. Фанатики мировой революции и схожих утопий. По-моему, они-то и были опаснее всего. Молодого бузатера иногда можно убедить, переубедить, вразумить. Циника, властолюбца, интригана сплошь и рядом можно примитивно купить. Но ничего невозможно сделать с фанатиком. Все на свете рассматривающим исключительно в черно-белых тонах. Логическим аргументам он не поддается, денег не берет, к убеждениям глух. В 1930 году, уже в эмиграции, Троцкий в своем знаменитом открытом письме требовал, чтобы Красная Армия немедленно осуществила вооруженное вторжение в Германию, чтобы предотвратить победу Гитлера на выборах в Рейхстаг. Вы полагаете, это лечится? Думаете, можно переубедить? И Сталина, без всяких преувеличений, потащили за рукава с капитанского мостика. Повсюду, куда ни плюнь, на всех серьезных и ответственных постах сидели яркие индивидуальности, считавшие себя выше законов, правил, установлений и партийной дисциплины. Та самая Ленинская гвардия, а проще – махновщина. Вот колоритный пример. Антонов-Овсеенко, тот, что арестовывал в зимнем кучку хныкавших от страха министров Временного правительства. В 1923 году в партии завязалась одна из первых заварушек. Троцкий выступил с письмом к партийным организациям, озаглавленным «Новый курс», этаким манифестом своей группы, который обсуждали на срочно созванной партконференции. Антонов-Овсеенко по этому поводу накатал заявление в Политбюро, где возмущался нападками на Троцкого и, в частности, писал: «Знаю, что этот мой предостерегающий голос на тех, кто застыл в сознании своей непогрешимости истории, отобранных вождей, не произведет ни малейшего впечатления. Но знаете, этот голос симптоматичен. Он выражает возмущение тех, кто всей своей жизнью доказал свою беззаветную преданность интересам партии в целом, интересам коммунистической революции. Эти партийные молчальники возвышают свой голос только тогда, когда сознают явную опасность для своей партии. Они никогда не будут молчальниками, царедворцами партийных иерархов, и их голос когда-нибудь призовет к порядку взорвавшихся вождей. Так что они его услышат, даже несмотря на свою крайнюю фракционную глухоту. Казалось бы, ничего страшного. Человек высказал свое мнение. Если не знать, какой пост этот человек занимает. Антонов-Овсеенко – начальник политического управления Рефенсовета Республики. Большевик номер один в Красной Армии. С учетом этого немаловажного обстоятельства письмо приобретает совершенно иной характер. Это без натяжек, неприкрытая угроза. У Политбюро, мол, одно мнение, а у армии совершенно другое. И это следует учесть. И письмо это, между прочим, лишь ответный ход в уже начавшейся борьбе. Незадолго до этого Антонов-Овсеенко самолично, своей немаленькой властью, направил в армейские парторганизации циркуляр, где предписывал ни много ни мало изменить систему партийно-политических органов Красной Армии на основе положений нового курса. Это было совершеннейшее самодурство, абсолютно противоречившее тогдашним правилам. Антонов не имел на такое решение никакого права. С его стороны это был тот самый произвол, в котором принято обвинять одного Сталина. Наше личное отношение к большевикам и советской власти тут ни при чем. Были определенные правила, которым просто обязан был следовать член партии, обладатель немаленького поста в системе политической власти. Политбюро, естественно, приказало циркуляр отменить. Тогда Антонов Овсеенко и написал это письмецо. А чуть позже заявил, что Красная Армия, как один человек, выступит за Троцкого. Попахивало военным переворотом. Ситуация накалилась до предела. Зиновьев требовал немедленного ареста Троцкого. О перевороте в Москве заговорили всерьез. В столицу срочно прибыл командующий Западным фронтом Тухачевский и, по сохранившимся сведениям, категорически отказался участвовать в каких бы то ни было военных акциях в поддержку Троцкого. Хотя он был именно выдвиженцем Льва Давидовича. У Красного Бонапарта были в данном случае свои, насквозь эгоистические соображения. Он как раз готовился наступать на Варшаву, оттуда на Германию, чтобы раздуть мировой пожар. А возможная заварушка грозила отложить это предприятие на неопределенный срок. Понятно, что Тухачевский предпочел будущие лавры вождя подобного великого революционного похода закулисным политическим играм, пусть даже речь шла о судьбе его покровителя Троцкого. Не получилось ни переворота, ни противостояния. Тухачевский уехал в войска. Сторонник Троцкого Муралов, командующий Московским военным округом, в таких условиях дергаться в одиночку не рискнул. Сталин задал с трибуны резонный вопрос. Существует ли ЦК, единогласное решение которого уважаются членами этого ЦК, или существует лишь сверхчеловек, стоящий над ЦК, сверхчеловек, которому законы не писаны? Троцкого основательно прищемили. Сняли с поста Антонова Овсеенко, чтобы не корчил из себя означенного сверхчеловека. Сняли с зампредов Реввоенсовета сторонника Троцкого Склянского, заменив его Фрунзе. А чуть погодя, Фрунзе назначили уже на место Троцкого. Что, кстати, полностью опровергает сплетни о том, что Фрунзе убрал Сталин, якобы поручив врачам его зарезать. Во-первых, Фрунзе умер по вполне естественным причинам. У него оказалась непереносимость наркоза. Подобные случаи не редкость, даже и теперь. Во-вторых, Сталину его смерть была категорически невыгодна. Ему-то как раз необходим был на этом посту противник Троцкого, каким Фрунзе и был. Потому что они относились друг к другу, как кошка с собакой. Еще в 1920 году Троцкий обвинял Фрунзе в грабежах и бонапартизме, как считают историки, совершенно безосновательно, и пытался даже добиться его ареста. А впрочем, это началось еще в 18-м, когда Фрунзе был среди тех, кто выступал против Ленина и Троцкого в дискуссии о Брестском мире. Одним словом, Фрунзе, если и не был близок к Сталину, то уж, безусловно, смотрелся вполне приемлемым его союзником, и Сталин – последний, кому была выгодна эта смерть. Хотя она, как говорится, вызвана вполне естественными причинами. Ну, не знали тогда врачи, что адреналин в сочетании с хлороформом вызывает остановку сердца. Потому и вкололи его Фрунзе на операционном столе. И все же. Есть еще две крайне загадочные автомобильные катастрофы, в которые Фрунзе ухитрился попасть на протяжении одного единственного лета. И есть намерение Фрунзе взять к себе в заместители по Реввоенсовету Григория Котовского. А вот Котовский уже – сослуживец и боевой товарищ Сталина, Буденного и Ворошилова по польской кампании. С тремя вышеназванными он поддерживал неплохие отношения, а Троцкого терпеть не мог. Он командовал крупной кавалерийской частью, готовой за ним пойти в огонь и в воду. Короче говоря, в Реввоенсовете на глазах складывалась группа высших руководителей, как один настроенных против Троцкого. И тут Котовского убивают. Вроде бы сделал это некий экс-владелец публичного дома, служивший у Котовского на хозяйственной должности. Говорю «вроде бы», потому что самого убийства никто не видел. Видели лишь, как появился этот тип Зайдер в расстроенном состоянии нервов и с наганом в руке, лепеча, что только что убил Котовского по каким-то сугубо личным причинам, то ли из-за женщины, то ли с пьяну. История чрезвычайно темная. Зайдеру за убийство героя гражданской войны, видного военачальника, дали только 10 лет тюрьмы, из которых он отсидел всего 2. Фрунзе, видимо, не доверяя особому отделу ГПУ, затребовал к себе документы как по расследованию убийства, так и по самому Зайдеру. Тут-то его и уговорили со страшной силой лечь на операцию. Темная, одним словом, история. Результат ее, по крайней мере, ясен. В одночасье исчезла начавшаяся было складываться группа антитроцкистских руководителей РФН-совета. И это еще не все. Черная кошка давным-давно пробежала между Котовским и Тухачевским. Именно Котовский в свое время прикрывал кавалерии паническое бегство из-под Варшавы разгромленных частей Тухачевского. И, как говорят, не раз потом комментировал вслух и этот бесславный драп, и личность полководца Тухачевского. Уже в 1936-м, во время съезда жен комсостава РКК, бывали и такие съезды. К вдове Котовского, по ее воспоминаниям, подошел Тухачевский и, пристально глядя в глаза, зачем-то стал рассказывать, что в Варшаве только что вышла книга какого-то польского офицера, который уверяет, что Котовского убрала советская власть. Ну и, наконец, после смерти Фрунзе и Котовского Тухачевский резко рванул вверх, став начальником генштаба. Вот такие тогда творились хитросплетения, которым каждый вправе давать свое толкование. Лично я не пытаюсь. Я просто с огромным подозрением отношусь к случайным смертям крупных руководителей в особенности, когда они, как по волшебству, происходят в самые сложные моменты истории, посреди ожесточеннейшей борьбы за власть, когда от этих случайных смертей кто-то другой, вот совпадение, получает нешуточные выгоды и решает многие свои проблемы. Еще о заговорах. Поскольку с момента Октябрьского переворота прошло всего-то 10 лет, и главные его инициаторы оставались живы-здоровы и при хороших должностях, ничего удивительного, что они всерьез готовились тряхнуть стариной. Навыки-то остались. А потому к десятилетию октября сторонники Троцкого всерьез стали готовить военный переворот. Это не сталинские вымыслы и не фантазии следователей Костоломов. Уже после смерти Сталина, что придает свидетельствам особую достоверность, уцелевшие сторонники Троцкого, в свое время стоявшие близко к демону революции, рассказывали. Командующий войсками Московского военного округа Муралов и другие командиры предлагали Троцкому уже вскоре после смерти Ленина устроить переворот, арестовать Сталина, Зиновьева, Каменева и наиболее видных сторонников, объявить их изменниками революции и во главе партии и государства поставить Троцкого. Троцкий отказался. В 1927-м эта идея возникла вновь. Тогда как раз ОГПУ обнаружила в Москве подпольную типографию, устроенную троцкистами, и в показаниях одного из арестованных мелькнуло. В военных кругах существует движение, во главе которого стоят товарищи Троцкий и Каменев. О том, что организация предполагает совершить переворот, не говорилось, но это, само собой, подразумевалось. Все это было весьма серьезно, потому что троцкисты обладали немаленьким влиянием в армии. Люди поголовно были решительные и энергичные. Однако никакого переворота так и не произошло. Были отдельные выступления троцкистов, но без участия армии. Напоминало все это жаркую потасовку из немых фильмов Чарли Чаплина. Троцкисты кое-где вздымали на балконах портреты своего кумира, вопя что-то вроде «Слава генералиссимусу галактики, товарищу Троцкому», а сталинцы снизу увлеченно пуляли в них старыми галошами и прочим хламом, подвернувшимся под руку. В конце концов, как в анекдоте, пришла милиция и разогнала всех к чертовой матери. Правда, сохранились свидетельства, что в Ленинграде кое-кто из военных троцкистов попробовал все же по собственной инициативе рыпнуться. Но будущий маршал Шапошников, занимавший тогда немаленький пост в Ленинградском военном округе, вывел на улицу броневики, самое страшное оружие того времени. Тогдашние маломощные гранаты, осколочные, на броневик не оказывали особенного действия. Его можно было взять только пушкой, а пушек и не оказалось. Намечался переворот, чего уж там. В связи с той же типографией Политбюро разослало партийным организациям извещение, в котором говорилось, часть арестованных беспартийных действительно связана с некоторыми лицами из военной среды, помышляющими о военном перевороте в СССР по типу переворота Пилсудского. Главная причина провала задуманного путча покажется неправдоподобной. Он так и не перерос в нечто серьезное от того, что его вновь отказался возглавить сам Троцкий. А без одобрения вождя, понятное дело, все обернулось хаотической чередой мелких инцидентов. Мне в свое время пришлось немало поломать голову над этой загадкой Троцкого. Почему Лев Давидович, человек умнейший, энергичнейший и жестокий, так просто сдался? Почему не пытался взять власть, когда к тому были реальные шансы? Когда Красная Армия, по сути, еще в значительной степени оставалась его армией? Почему он даже не попытался бороться в Политбюро, где не появлялся месяцами? А когда же приходил, то демонстративно читал французские романы, не интересуясь происходящим. Это неправильно, противоестественно даже. И только потом я понял, чтобы отыскать разгадку, нужно покопаться в воспоминаниях тех, кто Троцкого хорошо знал по совместной работе. Только там можно попытаться найти ключик. Статья Радека о Троцком. Скучный панегирик, и не более того. Зато у Луначарского в нем нет ни капли тщеславия. Он совершенно не дорожит никакими титулами и никакой внешней властью. Ему бесконечно дорога, и в том он честолюбив, его историческая роль. Троцкий чрезвычайно дорожит своей исторической ролью и готов был бы, вероятно, принести какие угодно личные жертвы, конечно, не исключая вовсе и самые тяжелые из них, жертвы своей жизнью для того, чтобы остаться в памяти человечества в ореоле трагического революционного вождя. И я понял, что отыскал ключ. Эти слова Луначарского прекрасно ложились на биографию Троцкого, вплоть до смерти, великолепно сочетались с тем, что писал он сам. Теперь можно было с уверенностью сказать, Троцкий не боролся за утраченные политические позиции и отказался от переворота именно от того, что пост предводителя военно-партийной хунты, пришедший к власти на штыках, нисколько не сочетался с его собственным представлением о себе как о трагическом революционном вожде. Для той самой исторической роли это было чересчур мелко. Сталин тогда же не без иронии говорил, почему Троцкому не удалось захватить власть в партии, пробраться к руководству в партии. Чем это объяснить? Разве у Троцкого нет воли, желания к руководству? Разве он менее крупный оратор, чем нынешние лидеры нашей партии? Не вернее ли будет сказать, что как оратор Троцкий стоит выше многих нынешних лидеров нашей партии? Чем объяснить в таком случае, что Троцкий, несмотря на его ораторское искусство, несмотря на его волю к руководству, несмотря на его способности, оказался отброшенным от руководства великой партии, называемой ВКПБ? Речь на объединенном заседании Президиума и исполкома Коминтерна 27 сентября 1927 года. Сталин, собрание сочинений, том 10, страница 159. И сам же давал ответ. Троцкий склонен объяснять это тем, что наша партия, по его мнению, является голосующей барантой, стадо овец, слепо идущей за ЦК партии. Но так могут говорить о нашей партии только люди, презирающие ее и считающие ее чернью. Это есть взгляд захудалого партийного аристократа на партию, как на голосующую баранту. Это есть признак того, что Троцкий потерял чутье партийности, потерял способность разглядеть действительные причины недоверия партии к оппозиции. В самом деле, самые разные источники единодушно отмечают фантастическое, носившее характер мании высокомерия Троцкого и его несказанное презрение к толпе, из кого бы она ни состояла. Троцкий презирал всех и вся, и противников, и преданных сторонников, которых сплошь и рядом равнодушно бросал на произвол судьбы во время острых партийных схваток. Презирал и товарищей по партии, и тех еврейских интеллигентов, что сглупо считали его вождем красного иудаизма. Для Троцкого не существовало ни национальности, ни равных ему фигур. Был только он один, великий вождь на недоступной вершине. Ни малейшего уважения к чужому мнению, ни малейшего уважения к проявлениям инакомыслия, ни малейшей тяги прислушаться к умным советам, даже если они исходили от преданнейших людей. Тот самый Пестковский, что создавал для Сталина наркомнац, вспоминал, Сталин всегда был готов выслушивать на коллегиях наркоматов самые разнообразные мнения, даже идущие вразрез его собственными. Троцкий, по убеждению Пестковского, разогнал бы такие коллегии за пару дней. Так что для Троцкого участвовать в военном перевороте означало бы опуститься на уровень мелких людишек, которых трагический вождь презирал. Вот и кончилось тем, что его, в конце концов, агенты ОГПУ на руках вытащили на улицу, запихнули в машину и отправили в ссылку. Сын Троцкого, Лев Седов, метался по улице и орал: «Троцкого выносят, товарищи! Троцкого выносят!» Народ безмолвствовал. Сталин победил Троцкого не страхом. В 1927 году у него просто не было технической возможности диктаторски пугать. От Троцкого отвернулась партия. Как отворачивалась она и от прочих оппозиционеров. На протяжении следующих 9 лет Сталина пытались тащить с капитанского мостика. Создавали блоки и платформы, собирались на тайные заседания, в том числе и в пещерах под Кисловодском, за что были прозваны троглодитами. Выпускали слова к народу, манифесты, листовки, заявления и печатные обличения. Выведенный из себя Сталин трижды просил об отставке со всех постов. 19 августа 1924 года, 27 декабря 1926 года и 19 декабря 1927 года, однажды, не без иронии, предлагая отправить его на работу в Туруханский край, где отбывал ссылку. Его все три раза не отпустили. Причины, как 100 раз говорилось, не в его интригах и не в страхе перед ним. Просто-напросто партийное большинство признавало своим капитаном только Сталина и никого другого не хотело. Вот где истина. Одна, единственная, а все остальное – недалекая болтовня. А оппозиция не унималась. И оппозиционеры, на словах ратуя за партийную демократию и уважение к чужому мнению, на деле попросту били. На Ленинградской табачной фабрике декабрь 1925 года собрались сторонники линии Сталина под председательством Туровского. Ворвались оппозиционеры под командой бывшего эсера Баранова, собрание разогнали, а Туровского избили рукояткой нагана. Там же, в Ленинграде, на заводе «Красный треугольник», на собрании коммунистов не пустили старую большевичку Женю Егорову, твердую сторонницу Сталина. Со злости она побила окна в проходной. Тогда ее немилосердно отколошматили. «Так меня даже жандармы не били», — писала она Сталину. 1927 год. Ленинград. Известные беспорядки во время празднования 10-й годовщины октября. Милиционеры задержали кого-то из троцкистов, но набежала со всех сторон группа его единомышленников и под прицелом револьверов заставила милицию пленного отпустить. В те времена практически каждый партиец совершенно законно таскал в кармане пистолет. И таких примеров множество. А ведь оппозиционеров подпирала армия, единомышленники в немалых чинах. Здесь и Яша Охотников. О том, как он, залезши на мавзолей, грохнул Сталину кулаком по затылку, подробно писал Суворов. Здесь и Примаков, казак лихой, этот, недовольный тем, что на петлицах у него всего 3 генеральских ромба, сам себе присобачил на воротник 4-й и в таком виде ходил не перед девками красоваться, а в официальные учреждения, визиты наносил, перед Сталином щеголял. Здесь и комбриг Шмидт, который прямо на съезде партии, хорошо хоть не в зале, а в коридоре, принародно ругал Сталина последними словами и, хватаясь за саблю, грозил уши отрезать. Кстати, описавший эту историю Суворов зря называет саблю Шмидта воображаемой. По свидетельству старого приятеля Шмидта, невозвращенца Бармина с многозначительным названием «Сокола Троцкого», сабля в тот момент у Шмидта висела на боку невоображаемая, а самая настоящая. А вот что пишет об этом махновце тот же Бармин, учившийся с ним в Академии Генерального штаба. На вступительных экзаменах Шмидт был трогательно беспомощен. Прихрамывая со своей огромной саблей на боку, он медленно подошел к столу. «Назовите годы правления Петра II», — попросили его «Не имею представления», — сухо ответил он. «Назовите воины Екатерины II. Я их не знаю». Генералы переглянулись между собой, и Мартынов повторил вопрос. «Назовите нам годы правления Екатерины Великой и год ее смерти». «Меня тогда не было на свете, и это меня не интересует». Это взорвало Мартынова. «Господа, это недопустимо. Я отказываюсь экзаменовать далее этого кандидата». Тут вмешался комиссар Академии, и этот замечательный кавалерист был принят при условии, что он пообещает сдать экзамен позже, когда у него будет больше времени на изучение истории, что практически означало «никогда». Понимаете? Вот такими были уничтоженные Сталиным выдающиеся командиры. Бармин пишет далее, что Шмидт проучился в Академии 2 года, это были годы упорных занятий. Но в это плохо верится. Человек с нулевым практически уровнем знаний, правда, лихо махавший шашкой в годы гражданской, за 2 года не достигнет особенных высот. Вот так принимали в Академию Генштаба выдающихся командиров. Комиссар кивнул благосклонно и стал академиком совершеннейшей невежды, склонный к тому же решать проблемы совершенно гангстерскими методами. После окончания академии Шмидт служил в Минске. Там кто-то из старших офицеров как-то оскорбил его жену, и Шмидт, всадив пулю в живот обидчику, спустил его с лестницы. Обидчик выжил, и дело замяли. Кто-нибудь всерьез верит, что эти ребятки собирались бороться со Сталиным цивилизованными парламентскими методами? А давайте-ка присмотримся поближе и к ним самим, и к тому, что они, не скрывая, говорили вслух и писали в своих манифестах.